Глава 14. На другой день в 10 часов Левин, обходив уже хозяйство, постучался в комнату, где ночевал Васенька. «Антре! Войдите!» — прокричал ему Весловский. «Вы меня извините, я еще только мои аблюсьон, обливание кончил», — сказал он, улыбаясь, стоя перед ним в одном белье. «Не стесняйтесь, пожалуйста». Левин присел к окну. «Вы хорошо спали?» «Как убитый! А день какой нынче для охоты!» «Да. Вы чай или кофе?» «Ни то, ни другое. Я завтракаю. Мне, право, совестно. Дамы, я думаю, уже встали. Пройтись теперь отлично. Вы мне покажите лошадей». Пройдясь по саду, побывав на конюшне и даже поделав вместе гимнастику на баррах, Левин вернулся с своим гостем домой и вошел с ним в гостиную. «Прекрасно поохотились, и сколько впечатлений!» — сказал Весловский, подходя к Кити, которая сидела за самоваром. «Как жалко, что дамы лишены этих удовольствий!» «Ну что же, надо же ему как-нибудь говорить с хозяйкой дома», — сказал себе Левин. Ему опять что-то показалось в улыбке, в том победительном выражении, с которым гость обратился к Кити. Княгиня, сидевшая с другой стороны стола с Марьей Власьевной и Степаном Аркадьичем, подозвала к себе Левина и завела с ним разговор о переезде в Москву для родов Кити и приготовления квартиры. Для Левина, как при свадьбе, были неприятны всякие приготовления, оскорбляющие своим ничтожеством величие совершающегося, так еще более оскорбительны казались приготовления для будущих родов, время которых как-то высчитывали по пальцам. Он старался все время не слышать этих разговоров о способе пеленания будущего ребенка. Старался отворачиваться и не видеть каких-то таинственных, бесконечных вязаных полос, каких-то полотняных треугольничков, которым приписывали особую важность, доли и тому подобное. Событие рождения сына. Он был уверен, что сын, который ему обещали, но в которое он не мог верить, так оно казалось необыкновенно, представлялось ему с одной стороны столь огромным и потому невозможным счастьем, с другой стороны столь таинственным событием, что это воображаемое знание того, что будет, и вследствие того приготовление, как к чему-то обыкновенному, людьми же производимому, казалось ему возмутительно и унизительно. Но княгиня не понимала его чувств и объясняла его неохоту думать и говорить про это легкомыслием и равнодушием, а потому не давала ему покоя. Она поручала Степану Аркадьичу посмотреть квартиру и теперь позвала к себе Левина. «Я ничего не знаю, княгиня. Делайте, как хотите», — говорил он. «Надо решить, когда вы переедете». «Я, право, не знаю. Я знаю, что родятся детей миллионы без Москвы и докторов. Отчего же? Да если так, да нет, как Кити хочет. С Кити нельзя про это говорить. Что ж ты хочешь, чтоб я напугала ее? Вот нынче весной Натали Голицына умерла от дурного акушера». «Как вы скажете, так я и сделаю», — сказал он мрачно. Княгиня начала говорить ему, но он не слушал ее. Хотя разговор с княгиней и расстраивал его, он сделался мрачен не от этого разговора, но от того, что он видел у самовара. «Нет, это невозможно», — думал он, изредка взглядывая на перегнувшегося к Кити Васеньку, с своей красивой улыбкой говорившего ей что-то, и на нее, красневшую и взволнованную. Было что-то нечистое в позе Васеньки, в его взгляде, в его улыбке. Левин видел даже что-то нечистое и в позе, и во взгляде Кити. И опять свет померк в его глазах.